В этом бизнесе можно добиться успеха, независимо от возраста. То, что необходимо делать в этом бизнесе для получения значительных результатов, доступно любому нормальному дееспособному человеку. Я знаю одного парня, студента, который, начав заниматься этим бизнесом в 18 лет, к 23 уже был обладателем дохода в $3000. С другой стороны, я хорошо знаком с женщиной и испытываю по отношению к ней чувство глубокого уважения, которая имеет приблизительно такой же доход в возрасте около 70 лет. Но ведь это же здорово. Если вы студент, то ко времени окончания вуза сможете создать финансовую базу, которая позволит вам заняться действительно тем, чем вы хотите. Если вы пенсионер, что вы скажете насчет пенсии в 600, 800, либо $1000? Сколько хорошего вы сможете сделать для своих родных, для внуков, в конце концов, для самого себя? Конечно же, я понимаю, что в пенсионном возрасте из-за ощущения зависимости многие люди теряют веру в собственные силы и способности. Однако, уверяю вас, в бизнесе MLM эту веру можно восстановить. Потому что этому бизнесу все возрасты подвластны. Независимо от образования. Знания, необходимые для построения этого бизнеса, не специальны. Они жизненны. Любой человек, независимо от полученного им образования, может приобрести эти знания. Постепенно, пошагово, в процессе создания бизнеса. Независимо от пола. Как я уже говорил, каждый человек делает этот бизнес по-своему. Женщины более тепло, более мягко, более обтекаемо. Для женщин этот бизнес – это обаяние, это любимая продукция, это беседа за чаем. У мужчин все несколько иначе. Для мужчин бизнес MLM – это карьера, рост, победы. Это деловой, конкретный подход. Вообще мы, мужчины, в основном, прирожденные менеджеры. Нам только дай возможность поуправлять и поруководить. В итоге, несмотря на то, что мужчины и женщины делают этот бизнес несколько разными способами, они имеют абсолютно равные шансы на успех. Должен сказать, что нередко основным продуктом, выпускаемым MLM-компаниями, являются косметика и парфюмерия. В связи с этим мне приходилось сталкиваться с тем, что мужчины начинают комплексовать. Мол, как так? Я весь такой серьезный и мужественный, буду заниматься кремчиками, помадками и одеколончиками. Специально для мужчин должен отметить, что такой подход – это ошибка. Разве Макдональд торговал пирожками? Разве Эндрю Карнеги, стальной магнат, один из самых богатых людей начала 20 века, занимался железяками? Разве Тамила Полежаева, имеющая ежемесячно пятизначный доход, получает эти деньги за то, что продает шампуни и гели для душа? Необходимо понимать, что продукция в бизнесе MLM – это не более чем инструмент. Инструмент для создания бизнеса. Главная ее задача – быть потребляемой и качественной. И MLM-компании, выбирающие в качестве основного продукта косметику, делают это потому, что по степени востребованности она стоит на втором месте после продуктов питания, независимо от места рождения. Любая серьезная MLM-компания имеет единую компьютерную сеть и множество представительств в разных городах СНГ, а нередко и во многих странах дальнего зарубежья, что позволяет создавать этот бизнес независимо от места проживания. Живете ли вы в многомиллионном мегаполисе или в небольшом районном центре, неважно. В любом случае ваш результат в этом бизнесе зависит только от силы вашего желания и вашей же активности. Независимо от обстоятельств. Пока мы живы, ветры обстоятельств дуют на нас нескончаемым потоком, который затрагивает жизнь каждого из нас. Мы все испытали на себе дуновение ветров разочарований, отчаяния и сердечной боли. Почему же тогда все мы, каждый на своем собственном корабле жизни, начав свой путь из одного и того же пункта и стремясь в один и тот же конечный порт назначения, оказываемся в таких разных местах в конце пути? Разве все мы не плывем по одному и тому же морю? Разве всех нас не обдувают одни и те же ветры обстоятельств, и разве всех нас не бьют бурные шторма неудач? То, что гонит нас к различным предназначениям, это способ, который мы выбираем, чтобы поставить свой парус. Именно способ мышления то есть то, как каждый из нас думает, и определяет основное различие в том, куда каждый из нас прибудет в конце пути. Основное отличие состоит не в разных обстоятельствах. Основное различие определяется установкой паруса. Одни и те же обстоятельства бывают у всех нас. Все мы испытываем разочарование и сомнения. У всех нас бывают срывы и минуты, когда, несмотря на все самые лучшие планы и максимальные усилия, все рушится просто на глазах. Сложные обстоятельства – это не что-то, специально припасенное только для бедных, необразованных или нуждающихся. У богатых и у бедных дети попадают в беду. У богатых и у бедных бывают семейные неприятности. Богатые и бедные встречают проблемы, которые могут привести к финансовому или личному краху. В конечном итоге, качество нашей жизни определяется не тем, что случается, а тем, что мы выбираем делать в том случае, когда с большим усилием поставив парус, мы вдруг обнаруживаем после всех усилий, что ветер изменил направление. Если ветер изменился, мы должны измениться. Мы должны снова подняться на ноги и переставить парус таким образом, чтобы снова вести корабль в направлении нашей цели. Это была выдержка из книги Джима Рона «Пять основных фрагментов мозаики жизни».